— Достаточно сказать одно слово, Томми. И больше ничего не надо. Дальше он всем займется сам, позаботится, чтобы были приняты необходимые меры. Там, где полиция сочтет нужным, будут установлены подслушивающие устройства, проведут проверку всех, кто хоть как-то связан с младшим министром, редактором Сорс и их дочерью. Подвергнут скрупулезному анализу оба письма. Завтра же утром целая армия констеблей из уголовной полиции высыпет на улице в Мэринбоуне, опрашивая возможных свидетелей исчезновения девочки, прочесывая каждый дюйм квартала в поисках ключа к разгадке случившегося Шарлоттой Боуэна накануне. Описание девочки будет введено в главный полицейский компьютер. Делу будет придан статус первостепенной важности, и к операции подключат лучшие силы. Сам Томми, возможно, и не будет в этом задействован. Несомненно, дело передадут более влиятельным, чем он, лицам в Скотланд-Ярде. Как только он сообщит им, что похищена дочь Ив Боуэн. Это, разумеется, означает, что Скотланд-Ярд приступит к расследованию в соответствии с заведенным порядком. А это, в свою очередь, означает, что средства массовой информации будут немедленно проинформированы. Хелен, сдвинув брови, смотрела на лежащий в ладони ключ. Если бы она могла быть уверена, что этим будет заниматься Томми и только Томми. Но вряд ли она может быть в этом уверена, не так ли? Распахнув дверь, она окликнула его по имени. «Я здесь, Хелен», — отозвался он, и она пошла на звук его голоса в кухню. Без галстука, в рубашке, с закатанными по локоть рукавами и расстегнутым воротом, он дежурил у тостера. Рядом на кухонном столе стояла наготове открытая банка «Мармайта». Примечание. «Мармайт» — блюдо, напоминающее овощную икру. В руке Томми держал пачку бумаг, читая одну из них, и свет кухонной лампы поблескивал на его светлых, разлохмаченных волосах. Он взглянул на нее поверх очков, когда она вошла и швырнула туфли на пол. — Ты так поздно, — сказал он, кладя бумаги на столик и на них сверху очки. — Я уже почти отчаялся тебя дождаться. «Надеюсь, это не твой обед?» Плюхнув сумку с плеча на стол, она посмотрела дневную почту, вытащила письмо от своей сестры Айрис и подошла с ним к Томми. По своему обыкновению он запустил руки ей в волосы, его теплая ладонь легла ей сзади на шею и поцеловал ее. Сначала в губы, потом в лоб, потом опять в губы. Она разорвала конверт, одновременно спрашивая. — Ведь не обед, правда? И когда он не ответил ей сразу, продолжила. — Томми, скажи мне, почему это весь твой обед? — Ты просто невозможный человек. Почему ты не ешь как следует? Он прижался губами к ее виску. Я не замечаю, как летит время. Его голос звучал устало. Почти весь день и часть вечера я провел с государственными обвинителями по делу Флеминга. Дача показаний всеми сторонами, зачитывание обвинений, предъявление требований защиты, представление отчетов, организация пресс-конференции. Я просто забыл. Забыл поесть? О, Боже! Ну как такое возможно? Ты что, не замечаешь, что проголодался? людям свойственно забывать, Хелен. Мне нет. Да уж, это мне доподлинно известно. Подрумяненный ломтик хлеба выскочил со щелчком из тостера. Томми поймал его вилкой и намазал мармайтом. Облокотившись о кухонный стол, какое-то время он молча жевал, после чего воскликнул с искренним удивлением. — Боже правый! Какая гадость! И как только я мог это есть в Оксфорде? В 20 лет вкусовые ощущения другие. Если бы у тебя была сейчас бутылка дешевого портвейна, ты бы почувствовал себя снова, как в молодости. Хелен развернула письмо. «Что нового?» — спросил он. Она пробежала несколько строк глазами, потом пересказала ему. «Пишет, сколько телят уже родилось на ранчо в этом году. Рада, без памяти, что пережила еще одну зиму в Монтане. Отметки в школе у Джонатана могли бы быть и получше. И не думаю ли я, что его следует отправить в Англию учиться в школе-интернате? Ни в коем случае. Мамочка погостила отлично, но только благодаря присутствию Дафны, которая не давала им цепиться друг в друга в горло. Спрашивает, когда я их навещу. При этом, кажется, я могу и тебя взять с собой, потому что, как она пишет, теперь эти ваши дела приобрели официальный статус. Спрашивает, когда наша свадьба, так как минимум 3 месяца перед этим ей придется сидеть на диете, прежде чем она сможет показаться в обществе. Хелен сложила письмо и сунула его обратно в конверт. Она опустила неумеренные восторги своей сестры по поводу помолвки Хелен с Томасом Линли, 8-м графом Ашертоном, а также жирно подчеркнутые слова «наконец, наконец, наконец, наконец» с дюжиной восклицательных знаков и довольно неприличное замечание о том, как теперь изменится ее жизнь, по выражению Айрис, с Линли на поводке. «Вот и все», — закончила она. «Я вообще-то имел в виду сегодняшний вечер, проживав», — заметил Томми. «Что нового?» «Сегодняшний вечер?» Хелен хотела, чтобы ее слова звучали безразлично, но получилось, по ее же мнению, нечто среднее между наигранной беззаботностью и признанием вины. Лицо Томми чуть заметно изменилось. Она старалась уверить себя, что это скорее смущение, чем подозрительность. «Ты что-то сегодня заработалась», — заметил он. Его карие глаза внимательно смотрели на нее. Чтобы спрятаться от их испытующего взгляда, Хелен пошла за чайником, потом возилась, наливая его водой и подключая шнур в розетку. Резко поставив его на стол, она смахнула рукой капли воды, выплеснувшиеся из носика, взяла жестяную коробку с чаем и положила несколько ложек в заварной фарфоровый чайник. «Кошмарный день!» — вздохнула она, засыпая заварку. Следы инструментов на металле. Я смотрела в микроскоп, пока круги не пошли перед глазами. «Но ты же знаешь Саймона. Зачем заканчивать 8 вечера, если можно еще поработать 4 часа, пока не упадешь от усталости? Хорошо еще, что мне удалось уломать его на 2 перерыва, чтобы поесть, но это только благодаря тому, что Дебора была дома. Он по отношению к еде такой же разгильдяй, как и ты. В чем дело? Почему мои знакомые мужчины с таким отвращением относится к еде. Хелен чувствовала, как Томми следит за ней, пока она закрывает крышкой коробку с чаем и ставит ее обратно в буфет. Она поставила две чашки на блюдце, достала из ящика буфета две чайные ложки. «Дебора сделала несколько отличных снимков», — рассказывала она. «Я даже хотела захватить с собой один, чтобы ты посмотрел, да забыла. Ну, неважно, возьму завтра». «А завтра тоже работаете?» «Боюсь, у нас там еще куча дел. Может быть, на несколько дней. А что, у тебя были какие-то планы?» «Корнуолл. Я думал, когда с этим делом Флеминга будет покончено...» Ее сердце радостно забилось от перспективы поехать в Корнуолл. Солнце, морской ветер и Томми, мысли которого не прикованы к работе. «Это так замечательно, дорогой! Ты сможешь освободиться?» «Когда?» «Завтра вечером или послезавтра?» Хелен не представляла, как она сможет это сделать. Но она также не представляла, как сможет сказать об этом Томми. Ее работу у Саймона можно было в лучшем случае назвать работой по свободному графику. Даже когда время поджимало или нужно было срочно представить суд результаты экспертизы, просчитать в университете лекцию или подготовить курс, Саймон был самым сговорчивым работодателем, если вообще его можно было бы назвать работодателем по отношению к Хелен. За последние несколько лет работы вместе в его лаборатории стало для них привычкой. И это никогда не оформлялось официально. Так что едва ли это прозвучит убедительно для Томми, если она заявит, что Саймон не пойдет навстречу ее желанию поехать в Корнуолл на несколько дней. При обычных обстоятельствах он бы и слова не сказал, и Томми это было отлично известно. Конечно, обстоятельства, с которыми они столкнулись сейчас, не были обычными, потому что при обычных обстоятельствах она бы не стояла посреди кухни, с нетерпением ожидая, когда закипит вода, чтобы у нее появился еще один повод увильнуть от необходимости придумывать такой вариант правды, который не был бы явной ложью. Потому что мысль о необходимости лгать Томми была ей невыносима, потому что она понимала, что он распознает ее ложь и будет гадать о причинах, побудивших ее к этому, потому что у нее было прошлое, почти так же богатое событиями, как и его собственное. А когда любовники начинают хитрить, любовники, обладающие сложным прошлым, в котором, к сожалению, не нашлось места друг для друга, всегда есть опасность, что что-то из этого прошлого неожиданно проскользнет в их общее настоящее. Не так ли происходит сейчас? И не об этом ли сейчас думает Томми? «О, Боже!» — подумала Хелен. У нее закружилась голова. «Закипит этот чайник когда-нибудь?» «Мне понадобится полдня, чтобы поработать с документами на право наследования, если мы когда-нибудь до них доберемся», — говорил тем временем Томми. «Но после этого все время наше. И ты могла бы провести эту половину дня с мамой, да?» «Могла бы. Конечно, могла бы». Она не виделась с леди Ашертон, как бы сказал Айрис, с тех пор, как их дела с Томми наконец приобрели официальный статус. Правда, они разговаривали по телефону, и обе согласились, что следует многое обсудить относительно будущего, представлялся удобный случай это сделать. Мешало только одно — она не могла уехать. Во всяком случае, завтра, а, скорее всего, и послезавтра тоже. Что ж, пришел момент сказать Томми правду. Мы тут расследуем одно дельце, дорогой. Саймон и я. Что за дельце, спрашиваешь? Да ничего особенного, так, пустяки. Не о чем особенно беспокоиться. Правда. И получится еще одна ложь. Ложь, помноженная на ложь, ужасающая путаница. Хелен с надеждой посмотрел на чайник. Как бы в ответ на ее мольбу, он начал пыхтеть. Наконец чайник выключился, и она бросилась заваривать чай. А Томми все говорил. И, видимо, они решили нагрянуть в Корнуолл и отпраздновать там. Я думаю, это идея тети Аугусты. Она на все готова ради праздника. — Тетя Аугуста? — переспросила Хелен. — О чем это ты, Томми? И только теперь сообразила, что пока она обдумывала, как бы получше ему соврать, он разглагольствовал об их помолвке. — Извини, дорогой, — сказала она. — Я немного отключилась. Как раз думала о твоей маме. Она налила в заварочный чайник кипятку, энергично его встряхнула, пошла к холодильнику и долго там копалась в поисках молока. Томми молча наблюдал, как она ставит фарфоровый чайник и все, что нужно для чая, на деревянный поднос. «Давай приземлимся в гостиной. К сожалению, дорогой, у меня кончился Лепсинг Соучунг. Придется тебе довольствоваться Эрл Грейм». Она подхватила поднос, и тут он не выдержал. «Что происходит, Хелен?» «Черт!» — подумала она, а вслух произнесла. «А что, собственно, происходит?» «Не надо», — сказал он. «Я ведь не идиот. Что у тебя на душе?» Хелен вздохнула, решив прибегнуть к варианту полуправды. «Нервы, извини», а про себя подумала. «Не давай ему возможности задавать вопросы». И чтобы опередить его, быстро проговорила. «Наши отношения теперь стали другими. Наконец все определено. И невольно думаешь, как все сложится». «У тебя, кажется, душа в пятки уходит при мысли о предстоящей свадьбе». «Душа в пятки?» «Вовсе нет», — улыбнулась она. «Но пятки у меня и без того болят. Не знаю, о чем я думала, покупая эти туфли. Травянисто-зеленые, в точности под цвет костюма, но такие несусветные мучения. Часам к двум я уже могла совершенно четко себе представить, что должны испытывать нижние конечности распятого на кресте. Иди-ка лучше, разотри эти мои бледные конечности и расскажи, как у тебя прошел день». Судя по тому, как Томми смотрел на нее, он на эту удочку не клюнул. Он сверлил ее своим взглядом инспектора уголовной полиции, и она поняла, что не сможет выйти сухой из воды. Хелен быстро повернулась и пошла в гостиную. Наливая чай, она спросила: «Ну, как это дело Флеминга? Близко к завершению?» Имея в виду расследование, отнимавшее у него так много времени последние недели. Он не торопился присоединиться к ней, а, войдя, наконец, в гостиную, направился не к дивану, где на столике его ждал чай, а к торшеру. Включив торшер, он проделал то же самое с настольной лампой у кресла. Он зажигал и зажигал лампы, пока не исчезла последняя тень. После этого он подошел к ней, но сел не рядом, а в кресло напротив, так, чтобы быть лицом к лицу. Она взяла свою чашку и начала пить чай. Хелен знала, что он будет добиваться от нее правды. Скажет, что же это на самом деле происходит, Хелен? И, пожалуйста, не пытайся мне лгать, потому что я всегда могу распознать ложь. Мне ведь много лет приходилось общаться с лжецами самой высокой квалификации. И я бы хотел верить, что женщина, на которой я женюсь, не принадлежит к их числу, так что, если не возражаешь, может быть, прямо сейчас проясним ситуацию, потому что я уже начинаю иначе смотреть на тебя и на наши отношения. И пока мои сомнения существуют, наши дальнейшие отношения мне кажутся невозможными. Он сказал нечто совершенно другое. Хелен взглянул на него, ладони слегка зажатые между колен, лицо серьезно, а голос... В самом деле его голос звучал нерешительно. Хелен, я знаю, что иногда слишком тороплю события. И мое единственное оправдание в том, что когда речь идет о нас, я всегда спешу. Будто мне все время кажется, что нам не хватит времени, и мы должны торопиться. Сегодня, сейчас, немедленно. Я всегда это чувствую, когда дело касается тебя. Она поставила чашку на стол. Торопишь события? Не понимаю. Мне, вероятно, следовало позвонить тебе заранее. Сказать, что я приеду. А я об этом не подумал. Он опустил глаза, разглядывая свои руки. Кажется, ему хотелось перевести разговор в более легкую тональность. Послушай, нет ничего страшного, если ты сегодня предпочла бы... Томми поднял голову, сделал глубокий вдох, потом резко выдохнул. Проклятие! — вырвалось у него. — Хелен, может быть, сегодня вечером тебе хотелось бы остаться одной? Она смотрела на него и чувствовала, как нежность теплыми потоками охватывает ее. В этом ощущении было нечто сходное с погружением в зыбучий песок, и хотя ее природа требовала немедленных действий, чтобы освободиться. Сердце говорило ей, что она не в силах этого сделать.